Глава 20. Танита или Танюша? Лена. О, мы опять спим в обнимку. Как же это приятно. Начинаю привыкать. Да, я снова проснулась в объятиях Ричарда. Наверное, он караулил меня полночи, волновался, как переживу новый приступ, а когда все закончилось, рухнул на кровать и уснул. Милый. Жаркая волна благодарности окатила сердце, глазам подступили слезы. Несколько минут я смотрела в потолок и прислушивалась к ровному дыханию мужчины, которое щекотало мне висок. Тяжелая рука лежала поперек моего живота. Ричард устроился поверх одеяла, но я бы не обиделась, если бы сегодня ночью он забыл о хороших манерах. Мог бы и потеснее прижаться, мне только приятно. Увы, дракон не может себе позволить никаких вольностей. В драконьих генах зашифрован код его истинный, и только ей он отдаст свое сердце. А я? Кто я для него? Случайная спутница, от которой одни проблемы. Где мы сейчас находимся? Последнее, что я запомнила, как подъехали к огромному дворцу, уже погруженному в сон. Наверное, в нем мы и остались. Не меняя позы, я обвела взглядом комнату. Это была роскошная спальня, оформленная в сине-белой цветовой гамме. Одно из трех арочных окон было приоткрыто, за ним виднелся ухоженный сад с яркими клумбами и затейливо подстриженными кустами. Воздушная белая занавесь трепетала от легкого ветерка. «Панцирь!» Я резко вздрогнула, заставив Ричарда пошевелиться во сне и сильнее зарыться носом в мои волосы. Скосила взгляд вниз, осторожно подняла руку. «Ах, панциря не было. Он исчез. Какое счастье!» Это означает, что друг Ричарда, хозяин дворца, смог справиться с карательным приспособлением и освободил меня от него. Я миллиметр по миллиметру выбралась из объятий дракона, полюбовалась им. В своей белой рубахе и серых штанах-бриджах в обтяжку он был дивно хорош. А я сидела на кровати в незнакомой ночной сорочке с кружевным вырезом и рукавами-фонариками. Интересно, кто меня переодел? Свою одежду увидела чуть поодаль на кресле. Было заметно, что она постирана и отглажена. Нижняя рубашка сияла белизной, на плаще не осталось и следа дорожной пыли, а подол платья больше не украшали пятна. Вчера после всех наших приключений я выглядела как заморашка. Казалось, прошла целая вечность с того момента, как Ричард забрал меня из зала суда в Атанури. Но на самом деле это случилось всего две ночи назад, и обе эти ночи мы провели в одной кровати. С ума сойти. Мысль о том, что я навсегда избавилась от проклятого панциря, заставляла сердце учащенно биться. Близость дракона тоже. Я смотрела на Ричарда и боролась с желанием тихонько подобраться к нему, отвести в сторону его длинные волосы и прижаться губами к щеке. Нет, ну а почему бы мне этого не сделать? Ричард снова меня спас, и я безумно ему благодарна. Но я не успела привести в действие свой хитрый план, потому что увидела кое-что странное. «Ричард», — позвала я севшим от волнения голосом. «Ричард!» В следующее мгновение я уже изо всех сил трясла спящего дракона за плечи. «Ричард, скорее просыпайся!» Секунда, и кровать едва не подпрыгнула от всплеска энергии проснувшегося зверя. Ричард вскочил и первым делом схватил меня, закрыл собой. Он порывисто обернулся, пытаясь понять, откуда исходит опасность и от кого меня защищать. «Смотри, смотри!» — пропищала я из железного захвата. «О!» Сквозь тонкую белую ткань на предплечье дракона мерцал изумрудный огонек. Ричард отследил мой взгляд, и в его глазах вспыхнула безумная надежда. Он отпустил меня, одним рывком стянул через голову рубашку, и мы увидели у него на руке цветок лотоса. Совсем еще маленький, он сиял и переливался, как драгоценное украшение. «Лена», — хрипло прошептал дракон, — «он все-таки появился. Я так ждал, надеялся». У него был потрясенный вид, он явно никак не мог поверить, что это произошло. Наверное, так выглядит человек, которому уже на эшафоте зачитали помилование. Я тоже на это надеялась, Ричард. От счастья, переполнявшего душу, у меня из глаз хлынули слезы. Я безумно переживала, что из-за моего невольного колдовства дракон потерял будущее и навсегда остался без крыльев и магии. Не сумела справиться с эмоциями. Бросилась на шею Ричарда, уткнулась мокрым лицом в его плечо. Совсем отпустила тормоза, перестала себя сдерживать. Нервное напряжение последних недель реализовалось в потоках слез. С того момента, как я очутилась в Дархайне, моя нервная система подвергается чудовищным испытаниям. Никто этого не выдержит. «Что же ты так плачешь, милая?» — улыбнулся Ричард. Он прижал меня к себе покрепче, погладил по голове, даже поцеловал несколько раз в щеку и горячо подышал в ухо. «Теперь все хорошо. Мы избавились от панциря, и у меня появился лотос. Какое счастье!» «Я очень за тебя рада, Ричард. Очень!» Сама не заметила, как перешла на «ты». Голое и рельефное плечо дракона уже блестело от моих слез. Какая же умница эта богиня, покровительница изумрудных. Она дала Ричарду возможность возобновить поиски избранницы. Сейчас для него начался новый отсчет. Наверное, именно так и выглядел волшебный цветок год назад, в первый месяц инициации. «Теперь тебе повезет, Ричард. Богиня поможет, она явно на твоей стороне», — с трудом произнесла я срывающимся голосом. «На этот раз ты обязательно найдешь свою истинную». «Истинную», — задумчивым эхом отозвался мужчина. Мы, наконец-то, разорвали объятия и посмотрели друг другу в глаза. Я ладонью вытерла слезы, представляя, как сейчас выгляжу. Но Ричард, наверное, уже привык, что я то чумазая, то лохматая, то зарёванная, а то и все сразу. Ладно, зато его истиной станет мисс Очарование. Она-то не подкачает и составит отличную партию моему прекрасному дракону. От этой мысли стало горько во рту, но я усилием воли подавила внезапный приступ тоски. Я так сильно переживаю за Ричарда, что готова на любой шаг, лишь бы ему было хорошо. Даже согласна уступить его той девушке, которая сделает его счастливым. Благодаря ей в нем проснется магия, и он сможет взлететь в небо. А от меня дракону один вред. «Пойду оденусь», — пробормотала я, уныло опустив голову. Неловко сползла с кровати, захватила с кресла приготовленную одежду и направилась в ванную. Ричард проводил меня долгим взглядом. Отследил каждое движение как хищник или как мужчина. Хорошо, что ночнушка была достаточно длинной, но все равно в ванной комнате я достигла уже с пылающими щеками. Чтобы взбодриться, встала под магический душ. Зазвучала тихая музыка, голубые молекулы нежно окутали тело, рассеялись вокруг мерцающей дымкой, и спустя 2 минуты я уже была как новенькая. Но это снаружи. А внутри — полное смятение, тревога, растерянность. Меня обуревали противоречивые чувства. Какая-то часть души искренне радовалась и ликовала, а другая на сверхзвуковой скорости летела в бездну отчаяния. Ричард снова должен приступить к поискам. Я-то мечтала, что мы еще долго будем вместе, доедем до Антага, он меня проводит, но теперь я буду ему только мешать. Да и в столице дракону делать нечего. Насколько я понимаю, он давно изучил этот город вдоль и поперек и своей истинной там не нашел. Значит, сейчас нас ждет еще одно расставание. Когда выходила из ванной, постаралась выглядеть веселой и беззаботной, но явно потерпела фиаско. Ничего не получалось. Вместо улыбки губы сами собой складывались в скорбную гримасу. Ричард стоял у окна с сосредоточенным видом. О чем он думал? Было бы лестно вообразить, что его одолевают те же самые мысли. Он грустит из-за скорой разлуки. Но глупо себя обманывать. Наверняка он просто выстраивает маршрут. Прикидывает, в какой город ему лучше отправиться в поисках невесты. Дракон обернулся и с легкой улыбкой осмотрел меня с головы до ног. Прочитала в его глазах, что выгляжу прекрасно. Правда, вслух он этого не произнес. «Ой!» — вдруг удивилась я. «Ух ты! Надо же, какой сегодня день! Сплошные сюрпризы!» Сквозь высокое арочное окно, возле которого сейчас стоял Ричард, я увидела в саду бертриновую сферу. Она зависла в воздухе между искусно подстриженных кустов. Изумрудный шар тихо вращался, распространяя вокруг перламутровое сияние. «Мы можем узнать последние новости!» — воскликнула я и ринулась в сад. Все три окна спальни выходили на широкую террасу, и чтобы добраться до сферы, требовалось перемахнуть через перила. Я уселась на них и замешкалась, прикидывая, не разобью ли себе нос. Этаж-то первый? Да, но такой высокий. Думала не дольше 3 секунд, потому что прямо передо мной, как из-под земли, вырос Ричард. Рыцарь уже стоял внизу и протягивал руки, приглашая спрыгнуть в его объятия. Какой же он молниеносный! Да, он выглядит как человек, но все равно обладает реакцией и силой зверя. У него драконьи рефлексы и скорость. Мечтаю увидеть Ричарда в его второй ипостаси. Не сомневаюсь, он будет прекрасен. Все эти мысли в мгновение ока пронеслись в моей голове, пока дракон бережно снимал меня с выступа террасы. «Рад, что ты полностью восстановилась. Вон как скачешь», — заметил Ричард. Но, несмотря на то, что мое физическое состояние не внушало опасений, мужчина не торопился выпускать меня из рук. Донес до сферы. В саду было свежо, на траве блестела роса, щебетали птицы. Я не знала, сколько сейчас времени, но, по ощущениям, раннее утро. Притаилась на груди дракона, обнимала его за шею, незаметно, но жадно вдыхала терпкий и волнующий мужской запах. Когда еще удастся? Мы подошли к бертриновому шару, и здесь Ричард наконец спустил меня на землю. Внутри сферы вспыхнуло изображение, и раздался взволнованный женский голос. «Беспрецедентное происшествие в селении Бриярд. Здесь появилось чудовище, о существовании которого жители Дархайна уже успели позабыть — Арвизана. Более 20 лет дархайнцы не сталкивались с этой ползучей гадостью, и вот кровожадная гигантская личинка — атаковала деревню на окраине юго-восточного департамента. Имеются раненые. Далее информационная сфера показала нам кадры хроники. Мы видели, как парочка арвизан разрушает какой-то город, а с воздуха их атакует 4 драконов. Гусеница появилась так внезапно, что жители Бриярда не успели обратиться за помощью. Им пришлось защищаться самостоятельно. Затем диктор сообщила, что бриярцы не растерялись и лихо зарубили арвизану. Ничего не было сказано о том, что команду смельчаков вел в бой молодой дракон, а окончательную точку в сражении поставила девушка-маг. Ну и ладно, нам лишняя огласка ни к чему. Удивительно, но о ливне из серебряных монет тоже не рассказали. Вероятно, жители Бриярда решили сохранить это в тайне. Думаю, они испугались, что их заставят сдать в казну все собранные деньги. Не сомневаюсь, маги именно так и поступили бы. Путешествуя по Дархайну, я успела услышать много жалоб на их алчность. Изумрудная сфера на миг погасла, чтобы через секунду вспыхнуть снова и перенести нас в роскошный дворец. Я еще ничего не увидела, кроме шикарной обстановки и мраморных статуй, но мое сердце почему-то взволнованно застучало, а к щекам прилила кровь. Судорожно сцепила пальцы, прикусила губу. Ричард заметил мое напряжение и удивленно поднял брови. «Лена, что с тобой?» «А вот что!» «На волшебном экране появилась моя дочка!» Танюшка сидела на ковре, увлеченно бинтовала шелковые ленты и питомцы и напевала какую-то песенку. Туфон не сопротивлялся, он покорно ждал, когда ему на спине завяжут бант. То, что ребенок в 4 года уже умеет завязывать бант, — моя особая материнская гордость. А в детском саду это вызывало удивление и у других мамочек, и у воспитательницы. Наконец дочка завершила манипуляцию и отпустила пушистого друга. Сама тут же подскочила следом, и они с Туфоном принялись носиться по огромному залу с разбросанными игрушками. Как же им весело. Вот еще одна зарисовка из жизни нашей прелестной дофины. Тем временем оповестил диктор за кадром. В женском голосе слышалось умиление. Танита Эль Тавьяра прекрасно себя чувствует, а ее недавней тяжелой болезни можно забыть навсегда. Как радостно слышать детский смех и видеть улыбку ребенка. Своим появлением малышка оживила императорский дворец. Возможно, именно благодаря общению с Танитой наш великий император чувствует себя немножечко лучше. После этого ведущая подробно перечислила, чем кормят дофину, какие блюда она предпочитает и какие изучает науки. Я испытывала безмерную благодарность к императору за то, что он сумел отобрать ребенка у магов и переселить Танюшку к себе во дворец. Даже Ричард заинтересованно следил за репортажем, а уж обо мне-то что говорить. Я приклеилась взглядом к изумрудному шару и боялась пропустить хоть слово. Смотрела на мою малышку, и чтобы не разреветься, изо всех сил сжимала кулаки, да так что ногти больно впивались в ладони. Вскоре бертриновая сфера с нежным звоном растворилась в воздухе, и я разочарованно вздохнула. Хотела, чтобы этот репортаж никогда не заканчивался. Я безумно соскучилась по дочке. «Мне нужно ванток», — прошептала глухо. Голос не слушался. Пришлось отвернуться от дракона и украдкой вытереть слезы. Сделала вид, что рассматриваю цветы. «Зачем?» — удивился Ричард. «Да, я помню, ты туда собиралась. Но ситуация изменилась, и теперь будет лучше, если ты останешься в провинции. Здесь неподалеку есть чудесный городок, я устрою тебя там. Снова сделаем анприман, подыщем дом». «Мне нужно ванток», — упрямо повторила я. «Глупости», — отрезал дракон, явно начиная злиться. «Целая деревня видела и слышала, как ты произнесла заклинание. Возможно, информация пока еще не дошла до оппозиционного правительства, но это вопрос времени. Не сомневаюсь, с той минуты, как Орден Великих Магов узнает о твоем существовании, они немедленно начнут охотиться за тобой. Фактически, ты одна из них. Ты одаренная, но женщина. Маги наизнанку вывернутся, чтобы заполучить тебя, используют твои умения в собственных целях или же подвергнут опытам. Думаю, ни первое, ни второе нельзя назвать твоей заветной мечтой». «Мне нужно ванток», — снова пробубнила я. Перед глазами все еще стояло счастливое личико дочери. «Если твой друг сумел уничтожить панцирь, значит, он мог бы открыть для меня портал. Ричард, пожалуйста, попроси его об этом», — взмолилась. «Лена, ты меня слышишь?» — рассердился мужчина. Он схватил меня за плечи и хорошенько встряхнул. Изумрудные очи сверкнули яростью, как молнии в грозовом небе. Вот-вот загрохочет гром. «Все, что я говорю, пустой звук?» «Это моя дочка, Ричард», — кивнула в ту сторону, где совсем недавно висел в воздухе шар. «Мне нужно к ней. Я соскучилась. Я не могу без нее». Последнее предложение произнесла уже шепотом, так как голос сорвался, отчаяние сдавило горло. «Эх, ну вот опять слезы». Ричард озадаченно уставился на меня, затем сердитое выражение на его лице сменилось сочувствием. «Это не твоя дочка, Лена», — мягко, словно уговаривая, произнес он. «Это дофина Танита Эль-Тавьяра». «Нет, это моя дочь Танечка. Ей 4 года». Несколько мгновений дракон напряженно изучал меня, вглядывался как психиатр, словно искал признаки безумия. Было ясно, что Ричард мне не верит. «Лена, я понимаю, что тебе тяжело и больно. Наконец обронил он с жалостью. Ты рассталась с дочерью, и теперь видишь ее в любой маленькой девочке. Но это не твоя дочь, поверь. И смирись с этой мыслью. Это малышка — дофина Танита Эль-Тавьяра». Я упрямо помотала головой. «Ричард, неужели мать не узнает собственного ребенка? Я уже 2 раза видела дочку через информационную сферу. Картинка была четкая, я рассмотрела все до мельчайших подробностей. И я точно так же могу тебе заявить, что сейчас рассмотрел все до мельчайших подробностей и утверждаю, что видел дофину. Я прекрасно знаю эту малышку. Она выросла у меня на глазах». «В смысле выросла на глазах?» — насторожилась я. «Танита — моя маленькая родственница, последний представитель древнего рода Эль-Тавьяра, который пересекается с моим родом. Если я вдруг погибну, именно Танита унаследует императорский престол». «Престол. Унаследует». Едва ли не по слогам повторила я. У меня голова шла кругом. «Подожди, Ричард. Ты хочешь сказать, что... ты принц? Сын императора? Наследник?» Наверное, глаза у меня стали квадратными. «Он самый». — спокойно подтвердил рыцарь. «Ну и дела. Получается, все это время я донимала не простого дракона, а наследного принца. Вот это да!» Мне потребовалось несколько минут, чтобы до конца осознать эту мысль. «Мы ведь и на земле спали, и в кровати, и в речке вместе плескались, и припирались очень даже активно. Так, стоп! Значит, у меня есть пропуск в императорскую резиденцию? Ричард поможет мне встретиться с дочкой. Я-то ломала голову, как проникнуть во дворец, а ничего выдумывать не придется. Для меня откроются все двери, ведь моим сопровождающим будет наследный принц. Правда, сначала надо его уговорить, склонить на свою сторону». Понимаю, Ричарду больно поверить в то, что магам удалось уморить бедного ребенка, и его маленькой родственницы уже нет в живых. Принц наблюдал за мной, вероятно, отслеживал смену эмоций на моем лице. «Лена, надеюсь, ты поняла, что я прав?» «Нет, ты не прав!» «Ой, извини, что обращаюсь к тебе на «ты». «Да что с тобой поделаешь?» — отмахнулся Ричард, очевидно намекая, что с понятиями субординации и пиетета я совершенно не знакома. «Лена, не обманывай себя. Тебе хочется верить, что душа твоей дочери переселилась в Таниту. Да, возможно, такой шанс существует, ничтожный. Но если ты ошибаешься... Почему же дофина вышла из комы? Насколько я знаю, она 2 месяца не приходила в себя. Потому что магам все-таки удалось ее вылечить». «Вылечить? Да они сами же и травили ребенка целый год, а вы с отцом ничего не предпринимали!» Еще не закончив фразу, я испугалась. От дракона полыхнуло таким возмущением, что меня едва не сбило с ног ударной волной его эмоций. Они были почти осязаемыми. «Не смей мне говорить такое», — прорычал Ричард. Мы стояли друг против друга. Воздух в саду стал тягучим и липким, как кисель. Приходилось с усилием проталкивать его в легкие. Я вдруг заметила, что смолкли птицы, а хрустально-голубое утреннее небо затянуло дымкой. Мы обратились к ордену магов, когда стало ясно, что даже чистейший бертрин не помогает Таните. Ее непонятная болезнь прогрессировала, надо было что-то делать. Я целый год находился в поиске истины, и поэтому не мог контролировать ситуацию в Антаге. Отец был совсем плох, но он не забывал о дофине даже в самые тяжелые для него дни. Я минуту молча смотрела на Ричарда. Между прочим, если бы его самого не терзало чувство вины, то он бы не взвился, как ненормальный, в ответ на мой выпад, только усмехнулся бы. Но я решила не дергать за хвост разъяренного дракона, не буду накалять ситуацию. Поэтому тихо прошептала: «Прости, прости, пожалуйста». «Но сейчас дофина совершенно здорова, с ней все в порядке», — напомнил мужчина. «И это точно она, а не твой ребенок. Не обманывай себя, Лена. Вот подумай. Все приняли тебя за Элейну Мэри Фрей. Ни у кого даже и подозрения не возникло, что ты не она. Так?» «Так». «Но ты-то сама заметила, что изменилось?» «Конечно. Едва не призналась, что чисто внешне я сбросила лет эдак 7-8, стала более свеженькой, да и вообще идеальной. Но в последний момент прикусила язык. Зачем дракону знать эти подробности? Он видит перед собой юную красотку, вот и славно. Я и сама теперь каждый раз, когда смотрю в зеркало, испытываю удовольствие от того, как выгляжу». «Значит, твоя дочь тоже должна была измениться после перемещения в наш мир. Это произошло?» Я почувствовала, как в груди оборвалась какая-то струна, и руки у меня заледенели. Нервно их стиснула, сплела пальцы в замок, чтобы унять дрожь. «Лена, твоя дочь изменилась? Ты это заметила?» «Нет». «Ребенок такой же, как и прежде?» «Абсолютно». «И эта песенка, которую напевала дочка...» Я успела удивиться, услышав, как чисто она поет. Моя-то Танюшка музыкальным слухом не отличается. Я, если честно, медведь на ухо наступил. Неужели Ричард прав, а я ошибаюсь? Нет, нет, нет, только не это. Моя дочь перенеслась сюда вместе со мной, и точка. Нас двое в этом мире, 2 родные души в чужой реальности, и мы обязательно найдем друг друга. Но если я выдаю желаемое за действительное... Что я тогда буду делать? Все теряет смысл. Я не хочу жить без моего ребенка. Отчаяние накрыло с головой. Стало трудно дышать. Грудь давила так, словно я угодила между двух каменных плит, и они вот-вот меня раздавят. Ричард протянул руку и с сочувствием погладил меня по щеке. Я видела в драконьих глазах искреннее сострадание. Ниточки зрачков пульсировали, взгляд потемнел. Погода продолжала портиться. Прозрачная лазурь скрылась за тучами, ветер тревожно шумел в кронах, а прямо над нами концентрировалось зловещее черное облако. «Лена, если хочешь проверить, я отправлю тебя в Антек. Попрошу Дэйва открыть портал, а сам свяжусь с отцом и объясню, с какой целью ты появилась в императорском дворце». «Да? Правда отправишь?» — ахнула я. «Удивительно, как все складывается. Ведь я была готова чуть ли не на коленях умолять принца сделать это, а мне даже и просить не пришлось. Ричард, а может, мы с тобой телепортируемся в Антек вместе?» — предложила жалобно. «Лена, нет, не могу. Так как у меня снова появился лотос, я должен продолжить поиски невесты. Не хочу терять ни минуты». «Понятно. Я буду очень благодарна тебе и твоему другу, если вы отправите меня в столицу прямо сейчас. Лучше сразу узнать правду, чем мучиться от неизвестности. Если Дофина — это моя любимая доченька, она сразу меня узнает, бросится ко мне. А если нет...» «Даже не представляю, что я тогда буду делать». «Обещай, что не натворишь глупостей», — нахмурился Ричард, словно прочитав мои мысли. Новый порыв ветра вклинился между нашими фигурами с неистовой силой. Я удивленно попятилась. Похоже, начинается настоящий ураган. «Пойдем в дом, Лена. Познакомлю тебя с моим другом, герцогом Лоранским и его женой. А потом Дэйв откроет портал». С этими словами принц направился в сторону дворца, а я... Я вдруг поняла, что не могу сделать ни шагу. На меня словно накинули черный саван, прозрачный и невесомый. Хотя я почти его не чувствовала, однако он не давал мне двигаться, а картинка перед глазами утратила цвет, померкла. Клумба с яркими бутонами роз стала черно-белой, белоснежная рубашка Ричарда выглядела темно-серой. «Ричард, помоги!» Завопила я вслед дракону, который успел удалиться на десяток шагов. Закричала изо всех сил, но собственного голоса не услышала. Кто-то выключил звук. Дракон обернулся, видимо, удивляясь, почему я не иду за ним, и я увидела, как изменилось его лицо. Глаза полыхнули изумлением пополам с безумной яростью. Он бросился обратно, но в этот миг от моего савана отделился черный сгусток. Он сформировался в шар, завертелся с бешеной скоростью, на глазах меняет цвет. И вот уже в сторону Ричарда полетел алый искрящийся фаербол размером с 10-килограммовый арбуз. Мгновение, и шар взорвался с диким грохотом. Каскады огненных брызг хлынули на растения и на принца. Несколько деревьев превратились в пылающие столбы. А что стало с моим любимым драконом? Я этого уже не увидела, потому что для меня все вокруг померкло. Я провалилась в черную яму.